Глава 14. Изменившееся настоящее – результат знаний, которые я принес из теперь несуществующей реальности, в которой было много неудач и в которой погибли дорогие мне люди. Изменившееся настоящее – закономерный итог, потому что оно создано мною, моими продуманными или безрассудными действиями. Последних, к сожалению, было больше. Косячил я и косячил Рос, чьей вины больше неизвестно, да и знать не хочется. Война с организацией «Светлое будущее» была там, в несуществующей реальности, и здесь, в изменившемся настоящем, она тоже имеется. У врага много названий. Он может быть «Светлым будущим» или «Фениксом» или еще кем-то, это неважно, новые названия сути не меняют. Главное помнить, что за всем стоит основа. Это ее рук дело, это она манипулирует всеми. Если появится угроза, то основа не остановится ни перед чем, пока не достигнет желаемого – уничтожение этой угрозы. Никита Ермаков и Владимир Росс – фигуры номер 2 и 3 в списке основы. Есть еще фигура номер 1, она записана как Михаил Росс – уничтожить любой ценой название того списка. Я, конечно, утрирую, может, и нет вовсе никакого списка, но если бы мне довелось быть одним из руководителей основы, то создал бы его. Учет — штука полезная. С Михаилом Россом все понятно. Он для основы давным-давно желаем, как доза для наркомана, которую тот хочет заполучить и тут же уничтожить, чтобы испытать недолгое облегчение от ломки. Мой дед — фигура колоритная, в свое время не слабо начудившая, таких людей не забывают. Каким образом он до сих пор не засветился, одному лишь Богу известно, потому что только Бог может уберечь от основы. Снова утрирую, ведь знаю, что Бога нет, вместо него есть кое-что другое. Разум. Чем он совершеннее, тем больше у его носителя шансов. Разум моего деда — само совершенство. Жаль, что он не передался его сыну. И очень жаль, что внуку тоже не достался. «Привет инвалидам!» Рос вломился в палату без стука и тем самым разбудил Машу, спящую на раскладушке, пристыкованной к моей кровати. «Тише нельзя», — зашипел я. Поздно, Маша уже вскочила и трёт сонные глаза, пытаясь понять, где она и что от нее требуется. «Беременным на выход». Дядька Вовка, какой-то он излишне возбужденный, указал на дверь. Улыбнувшись, нежно добавил. «Я не прогоняю тебя, Машенька, а лишь прошу привести себя в порядок. Загляни в зеркало, и сама поймешь, о чем я». Маша покраснела и вылетела из палаты, как ошпаренная. «Дурак ты, дядька!» — я неодобрительно покачал головой. «Полвека прожил, а ума по женской части не набрался. Прямо сказать даме, что она выглядит неопрятно, проще уж сразу ведром помоев облить, меньше эффект будет». «Мне плевать, это тебе с Машей сюсюкаться приходится, а я как был прямым, так им и остаюсь. Что вижу, то и говорю. Тема закрыта». Рос ногой отодвинул раскладушку, вместо нее поставил табурет и уселся напротив меня. Оценив мой внешний вид, поинтересовался. «Как здоровье, племянничек? Еще не восстановился? Пилюлькина говорила, что на тебе все заживает быстрее, чем на собаке, но я что-то не наблюдаю изменений, как был лежачим, так и остался. Сколько еще собираешься отдыхать?» Глядя в белый потолок, пробормотал. «Лежачий уже может ходить, а кто-то как был тупым, так им и остался». «Не понял». Мимика Росса сложна, не поймешь, хмурится он или сильно злится. С интонацией то же самое. Кто не знает дядьку Вовку, тот думает, что он 24 часа в сутки и 365 дней в неделю ходит злым и вечно рычит. «Что, не понял, дядь? Ты назвал меня лежачим, и это факт. Именно сейчас я лежу. Второй факт — ты тупой». Увидев, что родственник меняется в лице, хоть и изменения эти почти незаметны, поспешил успокоить его. «Ты просто зашел не вовремя. Я перед этим думал о случившемся и о нас с тобой. В моих думах ты и я — два тупых идиота, которые косячат на каждом шагу. Родственные, что поделаешь?» «Рассказывай». Дядька превратился в статую, слушать он умеет. Я приступил к повествованию. «Думал о светлом будущем и о войне с ними, которая нам предстоит, и пытался понять, как так получилось, что мы с тобой попали в списки на уничтожение. Ведь мы, по сути, чисты, не то что твой папка. Михаил Рос, который много кровушки попил у светлого будущего и у основы, всем руководящий. Твой батя, он же мой дед, был птичкой высокого полета, главным оппозиционером, прячущейся в тени власти. Он не устраивал митингов, не участвовал в дебатах, не поливал грязью конкурентов и врагов. Цель была масштабней – уничтожение основы. Все, что дед делал, было направлено на результат. Каждое действие он продумывал на 3 и более шагов. Михаил Рос, хоть я и видел его в воспоминаниях самую малость, прославился как великолепный стратег. Вопрос, почему мы не можем так же? Почему ты и я делаем ошибки, за которые затем платим кровью? Я сейчас в больнице, чудом пережил покушение на себя любимого, был на волоске от смерти и жив лишь благодаря предупреждению берсерка. Задавал ли ты себе вопрос, дядь Вов, почему так вышло? Какой вопрос? Дядька либо прикидывается, либо не понимает, к чему я веду. Мне несложно растолкую. Простой вопрос, и он звучит так. Что я делаю неправильно? Нет, дядька точно не прикидывается, он как удивился, даже брови с места сдвинулись. Сейчас задаст ожидаемый вопрос, на который у меня уже готов ответ. «Никита, ты хочешь сказать, что я виноват в покушении на тебя?» «Не сказать, а громко заявить. Ты виновник того, что случилось со мной. Попытка уберечь меня вышла боком, потому что невозможно создать абсолютную безопасность, можно лишь сделать видимость. Управлять всем и вся — затея хорошая. Много денег тоже хорошо, но помогут ли они нам? Помогут или нет?» «Жду ответа, дядь, желательно развернутого». «Ждешь. И ты его получишь». Рос покинул табуретку и подошел к окну. Я уже достаточно узнал его, чтобы понять, что он сейчас испытывает. Моему дядьке банально стыдно за то, что натворил. Радует, что он, как и я, способен признавать собственные ошибки и извиняться за них. Ответ мне понравился. «Я, Никита...» Сильно облажался. По-крупному. Никогда бы не подумал, что собственными руками и головой натворю таких бед. Мне хотелось действовать, хотелось получить в запас хотя бы год, чтобы нарастить массу, создать что-то похожее, что создал Адриан Лейн. Задумка была правильной, и реализация тоже не подкачала. Но вот мелочи подвели. Я не брал в расчет быстрое распространение информации. Не хотел брать, так будет правильнее. Нужно было понимать, что слух о человеке, знающем будущее, дойдет до основы, и там примут меры. Заказ на тебя и меня — действие основы. Они не стали изобретать велосипед, накатанный и отработанный путь всегда, самый простой. Светлое будущее, цепной пес основы, получило команду, создал контракт на поимку или уничтожение нежелательных лиц, и мы имеем то, что имеем. Ты и я — два ходячих беспроигрышных лотерейных билета. Кто первый доберется до них и станет обладателем, тот и получит награду. Ты уже знаешь сумму контракта. Знаешь? Или пока никто не доложил? Твой приказ никого, кроме Маши, ко мне не пускать, — буркнул я. Не продолжай быть дураком, дядь. Это плохо сказывается на моем здоровье. Дверь открылась, в палату начала заходить изогнутая старостью в букву «Г» бабуля. С шумом бухнув о пол ведром, она выдала. «Посторонний, кыш!» «Сама кыш, старая!» — рыкнул Гросс. «Пол свой потом помоешь, у нас разговор важный». «Ох, зря он это сказал». Переместившаяся в этот мир прямо с подъездной лавки баба Дуся, человек старой закалки, авторитета не признающий, считающий, что чистый пол – самое главное во Вселенной. На своем будет стоять до последнего. Костьми ляжет, но вымоет. «Я сказала, кыш, или тряпкой по морде получишь!» «Лучше выйти», – посоветовал я. «Баба Дуся кремень, что захочет, сделает». «Со мной пойдешь», – тут же решил Рос, потому что понял, эту войну ему не выиграть. На улице свежо и пахнет цветами. Вода в шаговой доступности, нужно лишь обогнуть стену кустарника, спуститься по деревянной лесенке и окажешься на песчаном берегу реки. Сделать из гостиницы, построенной на берегу реки, тихую больницу и отдать ее под руководство Ольги Барковой было правильной идеей. И плевать, что поселок Двойка лишился некоторой части доходов, они все равно расходы на содержание не перекрывали. Гостиница работала в убыток, зато теперь больница пользу приносит. Не без помощи Росса, сев на лавочку, наплевал на боли и вдохнул полной грудью. Справившись с негативным ощущением, сказал: «Приятно чувствовать себя живым. Еще бы быть нужным, вообще больше ничего не надо в жизни. Мы возвращаемся к разговору или начнем мусолить другую тему? Ты, дядь, что-то про сумму контракта говорил, мне она интересна. Сколько там кредитов светлое будущее готово выложить за наши головушки?» «В 10 миллионов оценили меня и в 100 тебя, если нас доставят в Иерихон живыми. За мертвых только половина». Рос усмехнулся. «Даже обидно, что меня такой дешевкой выставили». Новости из разряда услышал не то, что ожидал. Что-то не так. Что-то не складывается. Суммы смешные, потому что в прошлый раз были миллиарды. И при этом... Так, а вот и все сложилось. Не буду продолжать, потому что дураком окажусь. Лучше спрошу... Ты, дядь Вов, Лейну что продал? Товар? Его жизнь? Другого он бы не купил. Это единственный товар, который интересует короля наемников. Информацию о готовящемся свержении себя любимого Лейн воспринял сухо. Это было понятно даже при телефонном разговоре. Но потом, когда от него прибыл посыльный, все встало на свои места. Светлое будущее прослушивало короля наемников и само себя выдало. Как я понял, Лейна пытались убрать на скорую руку, но ничего не вышло. Теперь он в безопасности, а еще он нам обязан. Обязан до гробовой доски. Максимальная помощь — вот расчет за предоставленный нами товар. Это был мой товар. Я не сдержал обиды. Она прозвучала в голосе так же отчетливо, как грохочет выстрел из ружья в утреннем лесу. Ты, дядь Вов, все забрал у меня. Я хотел встретиться с Лейном, но мне не позволили. Я хотел, чтобы у меня были друзья. Хрен тебе, Ермаков, зачем ты так со мной? За что? Почему? Рос придвинулся аккуратно, чтобы не доставить боль, обнял меня за плечи и сказал: «Я просто забочусь о тебе, племянник. Берегу так, как могу. Ты и Маша — все, что у меня есть. Где-то еще папка имеется, но кроме ненависти я к нему ничего не чувствую. А вас люблю. Поэтому и берегу. Если понадобится, умру за вас». Я проникся. Не каждый день услышишь подобное, да еще от Росса. До этого момента вообще сомневался, способен ли он сказать слово «люблю». Оказывается, способен. Жаль, не успел ничего ответить, потому что все изменилось, да так неожиданно, что хоть плачь. Увы, не поможет. Второй раз переживаю одно и то же. За что мне такое наказание? Пуля прилетела с противоположного берега. Стрелок находился в одном из нежилых домов, бил из глубины дома, но это не помешало мне срисовать позицию. Хоть и критический момент, прямо на глазах погибает родной дядя, но думать и действовать это не мешает. Себя надо спасать. Выстрел был сделан из снайперской винтовки с глушителем. Патрон применен дозвуковой. Хлопка попросту не было. А если он и прозвучал, то остался внутри дома. Если бы пуля там осталась. Но нет. Она вылетела, пролетела почти 500 метров и ударила Росса прямо в сердце. Как он это сделал, я не смогу объяснить, но после смертельного ранения дядя не умер мгновенно. Он сумел столкнуть меня с лавки. Не просто столкнуть, а кинуть, ведь на землю я упал почти в 1,5 метрах от того места, где сидел. Вторая пуля, которая должна была пробить мое сердце, сделала лишь дырку в деревянной лавочке. Третья, снайпер не готов был сдаться, ударила перед лицом и потерялась в теплом песке. Четвертая вот-вот прилетит, но я уже в движении, закрутился волчком, рванул к воде, крича от боли в ключице, но не перестал бороться, ведь всего 2 метра осталось, надо успеть. Куча автоматных выстрелов, хлопки снайперской винтовки, тугой рокот пулемета, охрана Росса наконец-то вмешалась. Где она пряталась, мне неизвестно, на глаза его ребятки не показывались, но зато сейчас отлично видны, и не разберешь, откуда прибежали. Действуют слаженно. Но неэффективно, потому что местонахождение снайпера им неизвестно. Если объяснить просто, семерка нехило вооруженных типов просто лупит по противоположному берегу из всех стволов. Восьмой контрснайпер, он единственный, кто остался в укрытии, и он тоже стреляет. Звук очень крупного калибра ни с чем не спутаешь. Если это Раиса, то шанс, что убийца Росса будет наказан, есть. Стрельба стихла резко, потому что рации, имеющиеся у всех стрелков, дружно загласили знакомым голосом. «Снайпер уничтожен! Прекратить огонь! Повторяю, снайпер уничтожен! Я лиса, вызываю волка! Я лиса, вызываю волка! Прием!» «Волк слышит!» — прилетел неизвестно откуда ответ. Голос тоже неизвестный. «Я лиса, докладываю. Росс убит, Ермаков ранен. Нужна медицинская помощь. Ранение серьезное, как слышно?» «Услышал, работаем». «Серьезное ранение? Где? Куда? Когда?» «Почему я не могу встать? Почему не чувствую ног?» Неизвестный мне боец присел рядом со мной, положил руку на грудь и требовательно попросил. «Успокойся, Никита. Шевелиться тебе сейчас категорически запрещено. Пуля в поясницу — это серьезно». Прошло несколько секунд, и неизвестный мне боец больше не кажется таковым. Все дело в гриме. Таким Макс Ефименко еще никогда не был. Кто-то на славу потрудился. Изменил внешность так, что узнать можно лишь по голосу. Голос, как ни крути, не загримируешь. Я услышал шепот. «Лежи и не дергайся, изображая раненого. Будь тем, кто вот-вот сдохнет, это важно». Макс подмигнул мне, что-то сделал в районе поясницы и громко закричал. «Где врач? Мать вашу, мы около больницы находимся или около морга! Ермаков ранен, серьезно ранен! Всех врачей сюда, со всех поселков!» Ранение в спину было или нет, не могу понять. Помню лишь, что ощутил не сильный удар, будто не пуля прилетела, а пейнтбольный шарик с краской. Если это был именно безобидный шар, тогда почему отказали ноги? Дело обстоит так, будто мне спинальную анестезию воткнули. Что-то не сходится. Что-то не так, это какая-то игра. Возможно, инсценировка, срос останется. Может, и не такое замутить. «Я поставил тебе укол в спину». Макс снова склонился надо мной. «Хочешь ты этого, Ник, или нет, но сейчас придется умереть. Ненадолго, но будь уверен, на собственных похоронах ты будешь главным действующим лицом. Все, можешь спать. Приятных сновидений». «Сейчас я покажу тебе, как это происходило. В замедленном варианте покажу, он намного информативнее реального». Всезнайка перевозбуждена, она даже ничего изобретать не стала. Просто загрузила последнее воспоминание, сделав его местом действия сна, и уже в третий раз перезагружает. Объясняет то, что и так понятно. Внешность у нее сейчас до ужаса заурядная. Взяла образ современной среднестатистической земной девушки, которая любит хорошо одеваться и наносить на личко уйму косметики. «Ну, ты понял», — второй пожал плечами. «Крышка у нее совсем слетела, чудит не по-детски». «Нет, я не понял, поведение всезнайки выходит за рамки нормального, такого раньше не было. Разбор полетов, которые можно было и не делать, затягивается. Мы во второй раз просмотрим все от начала и до конца, но с некоторыми изменениями. Сейчас мое воспоминание будет отмотано в начало, к моменту попадания пули в грудь Росса, и поставлено в режим замедленного воспроизведения. Всезнайка многое может. Побыть на время видеоплеером для нее не проблема. А вот понять, что объяснять уже понятое всеми не нужно, она не может. Что я, что второй, с первого раза все увидели, но всезнайки этого мало. Крыша у нее, похоже, и правда съезжает. Вот он, этот момент. Пуля летит, но это не совсем пуля, это шарик с краской. Всезнайка подошла к скамейке, на которой обнимаюсь реальный я с Россом. Можно подумать, что воспоминание стоит на паузе, потому что никаких движений не наблюдается. Но это не так. Если приглядеться, то легко заметить слабое движение смазанного предмета, имеющего красный цвет. Пластиковый шар с краской нельзя назвать обычным. Пейнтбольному до него далеко. Этот больше, прочнее и, соответственно, тяжелее. Россу можно только посочувствовать. Удар в грудь оказался мощным. «Не отвлекайся, следи внимательно», — приказным тоном велела всезнайка. «Да слежу я, слежу. Пришлось подойти ближе, хоть это и не нужно, потому что знаешь, что сейчас произойдет, ведь совсем недавно пережил все это в реальности, а затем просмотрел уже тут, во сне. Мне интересно другое. Я пытался определить местонахождение снайперов и охранников, но не мог, потому что в воспоминаниях за грань неувиденного не шагнешь. Тут все не так, как в реальности. Тут есть только то, что записалось в память. Если я не увидел снайперов своими глазами, то хоть расшибись в труху, но в памяти их не найдешь. Не существует и точка. Ладно, хрен с ними, со снайперами. Самое интересное начинается. Шарик пуля достиг груди Росса, сильно вмял ее, затем начал деформироваться и в итоге разорвался, выплеснув наружу бордовую жидкость, идеально подобранную по цвету крови. «Ускоряй», — попросил я, — «а то в таком замедлении мы до китайской Пасхи будем ждать, когда же Росс откинет меня с лавки и рухнет на песок псевдомертвецом». Заметное ускорение воспоминаний. Я реально и начинаю уходить в сторону, но Росс быстрее, он без труда хватает меня и отшвыривает с поразительной легкостью. Опасный момент. Реальная пуля пробивает лавку в том месте, где я сидел. Красиво сработано, не поспоришь. Правда, риск был предельный. Малейший промах, и либо меня, либо Росса в живых бы не было. Новые действия. Дядя Вова валяется на песке, ничуть не отличаясь от трупа, под ним растекается кровавое пятно. В замедлении можно увидеть руку, которая сильно прижимается к ребрам и тем самым раздавливает пакет с кровью. Дядька сделал все идеально, не прикопаешься. Труп трупом. Снайпер тоже не оплошал. Пометил тело Росса еще двумя кровавыми пятнами. Так сказать, добил. Заключительная часть представления, в котором я, главное действующее лицо, мало отличающееся от брошенного на раскаленные угли ужа, извиваюсь, будто не имею в теле костей, и при этом умудряюсь ползти в сторону воды. Пули попадают в землю очень близко, и они настоящие, никаких шаров с краской. «Сейчас меня как бы ранят», — прокомментировал скучное видео я. Еще охранники повылазят и устроят громкую пальбу. «Всезнайка, может, уже прекратишь крутить одно и то же? И это, выпей пустырника, тебе нужно успокоиться». «Я пытаюсь донести до тебя, что это была инсценировка», — истерически выпалила Всезнайка. «Росс спланировал убийство. Его цель — спрятаться от основы». «Всезнайка», — второй начал проявлять заметное беспокойство. «Мы с Никитой как бы не идиоты, поняли это с самого начала. Наверное, тебе и вправду не помешает успокоительное, но точно не пустырник, от него толку не будет. Нужно что-то такое, что колют буйным психом в дурке». «Мы во сне», — напомнила Всезнайка. «Зачем поясничаете?» Я решил, что пора заканчивать цирк, ведь всем ясно, инсценировка смерти налицо, хоть и дальнейшее происходящее пока неизвестно. Как поступят Росс и остальные — загадка, которую хочется разгадать. «Мне срочно нужно выйти в мир реальный», а для этого не требуется многого, надо всего лишь проснуться. Всезнайка, ты давай успокаивайся, но уже без меня, я устал тут без дела торчать, возвращай в реальность. Ты еще спишь, Всезнайка, и не думать становиться прежней. Верну, когда будешь близок к пробуждению. Нет уж, я покачал головой, возвращай сейчас, мне так удобнее. Оставшееся время просто посплю, без сновидений, это несложно, всего лишь мгновение. Все дискуссии проведешь в одиночестве или, на худой конец, в компании второго. «Труп ожил!» — Макс Ефименко громко известил всех обитателей неизвестного мне дома о моем пробуждении и тут же куда-то поспешил. С трудом заставив деревянное тело повиноваться, я сел. Одежды на мне нет, только бинты. Ну и боль, как без нее, она всегда со мной. Ключица еще не зажила и заживет не скоро. Судя по обстановке, комната 2/3 служит больничной палатой, весьма уютной, совсем необходимым, включая мизерного размера санузел. Интерьер веселый, располагающий к хорошему настроению, но без минусов не обошлось. Есть в нем что-то такое, что сильно бесит, но при этом остается незамеченным. Может, цвет стен? Какой идиот додумался покрасить их оранжевой краской? Белое бы смотрелось менее агрессивно. «Вижу, что тебе не по душе это место». Росс, живой, здоровый, вошел в комнату, не забыв прикрыть дверь. Усевшись в кресло, нагретое Максом, растянулся в широкой улыбке. «Редкое явление, жаль, под рукой нет фотоаппарата, сделал бы фото для семейного альбома, который давно мечтаю завести». Осторожно вернув себя в лежачее положение, я пробормотал: «Не жалеешь ты меня, дядь, нервы и так ни к черту, а тут такие потрясения. Предупредить нельзя было?» «Можно, но тогда бы эффект не тот был, а нам нужен именно такой, какой получился. Ты, Никита, стал главным героем фильма, который мы снимали для светлого будущего. И в жизни не поверишь, награда за твою и мою смерть теперь достанется нам. Точнее, уже досталась». «Подробнее объясняй», — попросил я. «Мы как бы мертвы, это понятно, но при чем здесь вознаграждение? Ты что, созвонился с отделом ликвидации светлого будущего и заявил, что убил сам себя и меня в придачу?» «Нет, я не дурак, губить идеально проделанную работу не стану. Все намного сложнее, хотя с виду может показаться простым. Моя и твоя смерти как бы лежат на совести Нугуманова и Мусина. Именно они выступали в роли исполнителей и сотрудничали со светлым будущим, и на их счета пришла оплата за выполнение заказа. Около часа назад Мусин посетил филиал Единого банка и отправил светлым видеозапись наших смертей, а также последующие похороны. После того, как фильм посмотрел кто-то из доверенных лиц, контракт был закрыт, а деньги отправлены исполнителям. 55 миллионов кредитов разделены пополам. 27,5 упали на счет Мусина и ровно столько же на счет Нугуманова. Это не такие большие деньги, но они не будут лишними. И я уже знаю, как потратить их с пользой». «Подожди, не торопись. Мне пришлось снова сесть. Так лучше думается. Для начала проясни временные рамки. Хочу знать, сколько времени прошло с момента, когда мы были как бы убиты. Сутки или больше? Сколько проспал?» «Почти трое суток, таков был расчет. Первые сутки шло расследование твоего и моего убийства, поиск исполнителей, их уничтожение и подготовка к похоронам. Первая половина вторых суток — похороны, в которых ты и я, тщательно изображающие мертвецов, лежали в гробах, а затем нас закопали в землю. Вторая половина вторых суток — нас выкопали, перевезли сюда, начали будить. Я проснулся еще вчера. Доза мертвого снотворного была одинаковой для каждого, но мой организм справился с ней почти на полдня раньше». «Что за мертвое снотворное? И это, насчет гробов ты не врешь?» Дядя Вова вместе с креслом перебрался поближе ко мне. Он сел так, чтобы смотреть пристально, и ответил: «Я ни на секунду не соврал, Никита, все чистая правда. Мертвое снотворное — это яд одной из местных змей. Он делает человека неотличимым от мертвеца, за одним лишь исключением. Не убивает, а усыпляет на долгое время. Несколько граммов жидкости имеют нехарактерно завышенную цену, но они того стоят. Если хочешь прикинуться трупом, то без мертвого снотворного не обойдешься». «Кто был снайпером? Вопросов у меня уйма, и хочется получить ответы на все». «Заведите снайперов!» — крикнул Росс, и практически сразу же дверь открылась. Немой первый вошедший, одет в шорты и футболку. Следом за ним, одетая в легкий сарафан, вошла Раиса Серкова. Впервые вижу ее в такой одежде, даже как-то не по себе. Привык к другой, армейской. «Кто стрелял пейнтбольными шарами, а кто настоящими пулями?» — спросил я. Росс медленно встал, поглядел на снайперов, пожал плечами и объяснил: «Я ничего не говорил ему про настоящие пули, и про шарики с краской тоже молчал. Как видите, он знает больше, чем должен. Это разве не странность?» «Настоящими пулями стреляла я», — ответила Раиса. «Позиция Немова была ближе, он стрелял пластиковыми шарами. Ты, Никита, пытаешься понять, где мы прятались?» «Нет, это не важно. Меня интересует другое. Кто был убит контрснайперским огнем?» «Никто». Раиса заметно напряжена, вот только причин для беспокойства не вижу. «Неужели дело во мне? Что не так?» Росс начал тихо объяснять. «В поселке за двое суток до наших с тобой смертей прибыли 6 наемников. Они хотели попытать счастье в получении наград за наши жизни. Мы их вычислили, но убивать не стали, просто на время изолировали. А затем сделали так, чтобы кое-кто узнал о том, что группа наемников продолжает работать по делу и сотрудничает с Нугумановым и Мусиным, которые сильно заинтересованы в получении награды. Затем была инсценировка, съемка из укромных мест и распределение трупов. По факту, Мусин и Нагуманов убили сообщников, чтобы не делиться. Нормальная практика, когда доходит до получения награды, часть награждаемых обычно гибнет. То есть, нас с тобой, типа, те 6 наемников убивали, но на самом деле это были свои. «Я ж говорю, что он тупит в простейших вещах и какой-то сам не свой», — сказал снайпер Мроз. «Зовите уже Мишку, будем главную проблему решать». Раиса, покосившись на дверной проем, ответила. «Он сюда не войдет. Нужно, чтобы Ермаков на первый этаж спустился. Там уже все подготовлено». «Я ждал, что появится Угрх. Теперь понял, будет другой медведь, и он крупнее. Единственный известный мне Мишка, который в этом помещении не поместится при всем желании, а если и сможет забраться, то разворотит дверной проем, не сильно отличаясь от слона в посудной лавке, это Харрор. Неужели я сейчас встречусь с ним?» «Забыл, что размеры у медведей выдающиеся». Рос тоже покосился на проем. «Проще будет спустить Ермакова вниз, чем расширять дверь. Тем более, раз уж все готово, надо спешить». Что мы не в поселках, я понял при одном взгляде в окно. Особняк, в котором находимся, стоит на лесной опушке. Никогда бы не подумал, что кто-то додумается построиться среди мертвого леса. Отдам должное, вид прекрасен. Спустились со второго этажа на первый, зашли в большой холл, только центр которого освещается, дверь любезно закрылась, и все, я один. Только что со мной были Рос и снайперы, а вот их нет, испарились как по волшебству. Кто-то сильно постарался, настраивая освещение темной комнаты. Достаточно сделать шаг в сторону из небольшого круга, и ты станешь невидим, мрак скроет. «Здравствуй, человек!» Рычащий и совершенно незнакомый голос, который точно принадлежит разумному медведю, прозвучал сразу со всех сторон. «Я... Ур-Харрор, таково мое имя. Представься и ты». «Никита», — тихо сказал я, ничего не понимая. «Мое имя Харрор, я тоже здесь». «Хорк, без меня не обошлось». «Орх, все еще живой, мечтающий умереть, но продолжающий бренное существование вторую 1000 лет». «Угрх, давний друг, знавший твоего отца и деда». «Что происходит?» — спросил я, понимая, что медведи вокруг меня, но не видя ни одного. «Что это за концерт? Зачем он? Что вы задумали?» Харрор попросил. «Успокойся, человек. Мы не сделаем тебе плохого, мастер Ур-Харрор. Помоги мне, нужно сделать его покорным». Неопытному может показаться, что голоса медведей похожи как на подбор. Я опытный, различать умею, голос каждого уникален, как и голоса людей. А еще манеры речи сильно различаются. «Покорность не нужна». Ур-Харрор заговорил почти неслышно, его голос подействовал на меня как снотворное, на плечи легли безмятежность и спокойствие, все проблемы отступили на задний план, осталось только наслаждение. «Понимаю, что медведь воздействует на меня, но сделать ничего не могу, потому что мне это нравится». Ур-Харрор тем временем продолжил говорить. Хотя нет, не так. Он начал рассказывать, и в его рассказе я главное действующее лицо. «Вижу его сознание. Читаю словно книгу. Все неоднозначно. Действие паразита слишком велико. Много фрагментов. Он дробит его разум на куски. Паразит сопротивляется, не желает сдаваться, хочет жить. Имя паразита — Всезнайка. Никита сам его так назвал. Все остальные — зачатки личностей. Паразит пока готовит их, но мне уже сейчас все понятно. Скоро наступит момент перехвата личности. Никиту полностью подавят, Всезнайка заменит его. Процесс, который запущен, направлен на выжигание базовой личности. Паразиту нужно тело, он не отступит». «Я контактировал со Всезнайкой в бинарном сне», — сказал Харрор. «Она не настолько паразит, насколько симбионт, и мне понравились ее цели. Они благие». «Харрор, ты прав. Она не совсем паразит, она всего лишь программа. Урхарар говорит так, будто всю жизнь только и занимался этим. Всезнайка идет к цели, она ни перед чем не остановится. И она пошла на контакт с тобой лишь потому, что ей это было выгодно. Еще со встречи с Угархом Всезнайка знает, что мы сохранили память, что перезагрузка не повлияла на нас. Арар, тебя банально пытались захватить. Цель была простая. В момент бинарного сна Всезнайка планировала копироваться и переместиться в твое сознание. У нее не получилось, ты слишком силен. Подавить твой разум ей было не под силу. С человеческим проще. Он слаб. Орх проскрежетал. «Вы будете спасать этого человека или нет?» «Мы попытаемся». Я не услышал в словах Урхарара уверенности. «Просто так паразита из Никиты вытащить невозможно. Он не согласится. Единственный вариант — это сохранить паразиту жизнь. Только в таком случае можно увидеть Ермакова прежним». Угарх спросил. «Ты способен сделать это, Урхарар?» «Если я не способен, то никто другой пусть и не пытается. Лечить разум — мое призвание. Начинаю». Воздействие медведя прекратилось, я стал прежним. И почти сразу же мозг взорвался. Всезнайка начала рвать и метать. «Не дай им сделать этого, не позволь! Уходи! Убей всех! Я активирую резерв!» Резко пришла тишина, не осталось никаких всезнаек. Урхарар снова начал воздействовать на меня. И он сказал, «Паразит разбушевался, я успел зацепить его. Сейчас мне придется выключить сознание человека и на время занять его место. Приступаю к лечению».